Лёля, любимая и обожаемая супруга, совершенно не желает мириться с образом жизни мужа. Она хочет, чтобы он вел себя, как все, уходил к 9 на работу, а возвращался в 7. По выходным им следует ездить вместе к Лёлиной маме, а в праздничные дни сидеть всей семьей за столом и распевать «Калина красная». Но в реальности все обстоит совсем иначе. Теща не видела любимого зятя почти год, а Пасху, Рождество и годовщину собственной свадьбы Лёля отмечает в гордом одиночестве. Ситуацию обостряет ее патологическая ревность. Стоит несчастному Юрке переступить порог квартиры, как женщина принимается подозрительно осматривать и обнюхивать его одежду. Обнаружив сомнительный волосок, она издает боевой клич и приступает к военным действиям. Несмотря на то, что Юрка весит почти 120 килограммов, а Лёля едва набрала 50, победа остается на стороне слабой половины. В голову Юрасика летит посуда, кухонная, утварь и табуретки. Заканчивается скандал всегда одинаково. Лёля хватает немногочисленные вещички супруга, запихивает их в сумку и вышвыривает на лестницу. Юрка подбирает свой скарб и спускается к нам на третий этаж. Такие разборки происходят у них примерно раз в месяц и стали совершенно привычным делом. Юрка не спорит с Лёлей, поскольку переорать ее невозможно. Просто ждет, когда буря утихнет. Разводиться со скандалисткой он не собирается. Во-первых, Юра нежно любит свою ревнивую половину. А во-вторых, не хочет, чтобы два его сына-близнеца стали безотцовщиной. «И что ты ему сказала?» — поинтересовалась я. «А то же, что и Татьяне Андреевне», — улыбнулась Тамуся. «Обещал помочь, у него полно знакомых». «Что верно, то верно. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». «Что у тебя?» — спросила Тамуся. Я на секунду задумалась. У подруги больное сердце, мерцательная аритмия. Приступ может спровоцировать любое волнение, даже радостное. Ей явно не стоит рассказывать про трупы на Большой Дорогомиловской улице. «Пока ничего», — пробормотала я. «Нашла людей, которым принадлежала сорочка. Теперь следует выяснить, кем им приходится Вера». «Может, лучше все-таки обратиться в милицию?» — протянула Тамуся. Я покачала головой. «Нет. Скажи, как бы ты поступила? Убеги, у тебя из дома психически ненормальная сестра или дочь. Ночью, почти голая». Тамуся распахнула свои огромные голубые глаза и с жаром возвестила. «Ну, сначала следует звонить дежурному по городу, потом по знакомым, пусть все ищут. Объявления на телевидении, в газетах». «Погоди», — остановила я ее пыл. «Думается, многие поступили бы так же, но не все. Веру не ищут, и это наводит на нехорошие подозрения». «Какие?» «Вдруг ее просто выставили вон. Избавились от лишнего рта. Работать-то она не может. Значит, милиция сдаст ее в психушку, и девушка просто сгинет». «И что ты предлагаешь?» — спросила Тамуся. «Давай поищем ее семью и разузнаем потихоньку, что к чему. Если не получится найти родителей, обратимся в органы». «Ладно», — тут же согласилась Томочка, — «мне жаль Верочку». Юрка проснулся в 6:30 и тихонько начал складывать кресло. Я услышала скрип и выползла в гостиную. Юрасик расстелил накидку и шепнул: «Кофе дашь?» «Только растворимый», — тоже шепотом отозвалась я. Мы прошли на кухню, где приятель получил не только чашку Нескафе, но и 2 яйца с куском колбасы. «Кто у вас еще поселился?» — поинтересовался Юрка, поспешно глотая завтрак. «Ты вчера не понял? Кристина, моя племянница». «Нет, я про другую. На диване кто спит?» «Вера тоже родственница». «Ясно», — буркнул Юрка и начал искать сигареты. Я дождалась, пока он закурит, и спросила: «Юрасик, можешь сделать доброе дело?» «Смотря какое», — осторожно ответил майор. «Если опять гроб выносить, то ни за что. Недавно в 4-м подъезде умерла 95-летняя Анна Семеновна. Родственников у старушки кот наплакал, и всем им далеко за 80. Этакий цветник из божьих одуванчиков. Мы с Томочкой взялись помочь при организации похорон. Испекли блины, сварили кутью, накрошили оливье. Оказалось, что выносить домовину некому. Собрались на похороны только крайне пожилые люди. Честно говоря, я надеялась, что фирма «Ритуал» пришлет кого-нибудь в помощь. Кстати, мы оплатили их услуги. Но автобус прибыл лишь с шофером, правда, молодым и крепким парнем». «Вы только найдите еще одного такого, как я», — шепнул он мне. «И дело в шляпе. Бабуся худенькая, стащим вниз, без проблем». Во дворе мы обнаружили Юрасика. Он, как и я, живет в нашем доме с детства. Анна Семеновна работала в районной библиотеке и частенько давала нам книги на дом из читального зала. Вначале все шло замечательно. Мужчины подхватили гроб и понесли, как положено, вперед ногами. Но лестница в нашей крущобе крутая и невероятно узкая. В какой-то момент шофер, державший изголовье, слишком высоко поднял свой край, и Анна Семеновна выпала на Юрку. Майор чуть сам не отдал Богу душу от страха. «Прикинь», — жаловался он мне, — «жуть какая». «Думала, ты не боишься трупов», — удивилась я. «Чужих нет», — вздохнул Юра, — «а от своих шарахаюсь». «Никаких гробов», — успокоила я его. «Проверь одну информацию. В Екатеринбурге жил некий Зотов Анатолий Иванович, вроде богатый бизнесмен. Его убили осенью прошлого года, взорвали в машине». «Ну и что?» «Узнай, умер или нет, и куда подевались его родственники». «Зачем?» «Меня просила одна подруга, очень дальняя родня Зотова. Волнуется, может, ей чего из наследства перепадет». «Без проблем», — пообещал Юрка и унесся. Следом за ним проснулись, позавтракали и ушли в школу Тамара и Кристи. «Пригляжу за ней первые дни», — объяснила Томочка, «а после трех она ко мне в группу придет». Подруга стала открывать дверь и ойкнула. «Совсем забыла. На холодильнике бумажка. Позвони. К тебе просится новая ученица». Я радостно пошла на кухню. «Просто великолепно. Ребенок должен заниматься не реже 2 раз в неделю. Если родители платят по 100 рублей за урок, то в месяц выходит 800, а иногда и 1000. «Алло», — ответил высокий женский голос. «Это Виола Тараканова». «Прекрасно», — отрезала тетка. «Приходите в 11 утра. Барыкинская улица». «Но лучше после 3, когда ребенок дома». «Настя изображает болезнь», — сообщила баба. «Тогда подождем, пока выздоровеет». «Дорогая», — высокопарно заявила нанимательница, — «вы не дослушали. Анастасия — симулянтка. А мать ей совершенно зря верит. Приходите, она сидит у компьютера, развлекается и ничего другого не желает знать». «А, значит, вы не мама?» «Бабушка Элеонора Михайловна», — представилась собеседница. «Жду в 11». Я с удивлением посмотрела на трубку. «Вот ведь как странно. Обычно бабули балуют внучек до безобразия, но здесь, похоже, иной вариант». Усадив Веру пить чай, я опять приступила к допросу. «Фамилию не вспомнила?» «Нет». «Адрес?» «Нет», — покачала головой Верочка и улыбнулась. «Ой, мышки вышли». Билли и Милли сидели у раковины в ожидании завтрака. Я взяла со стола тарелочку с геркулесовой кашей, положила себе на ладонь пару ложек и протянула Милли. Та принялась преспокойно лакомиться. Я погладила ее другой рукой по шерстке. «Можно мне тоже потрогать?» — попросила Вера. «Конечно, Милли не боится». «Ой, какая лапочка! Шубка бархатная, нежная-нежная!» — радовалась Верочка и внезапно сказала. «А вот у моей собаки шерсть жесткая». «У тебя собака? Какая?» Вера призадумалась. «Большая. Не помню». Я сбегала к Наташе и попросила энциклопедию домашних любимцев. Страшно забавная книжка с фотографиями кошек, всевозможных псов, хомячков и морских свинок. Пудели, мопсы, таксы и овчарки оставили Веру равнодушной. Но, перевернув одну из страниц, она захлопала в ладоши. «Вот жутко! Похоже, это мне нравится». Я вгляделась в картинку. Мне изображенное на ней животное не показалось милым. Высокая собака с неаккуратной какой-то клочкастой шерстью. «Дратхаар», — гласила надпись. «Надо же, первый раз узнала, что есть такая порода. Вообще говоря, по-немецки это проволочка, а хаар — волос. У собаки, которая называется проволочный волос, шерсть и впрямь должна быть жесткой».